5. Николай все-таки преодолел свою апатию и безразличие и занялся сбором и анализом данных. А они упорно твердили о том, что за пределами челнока расстилалось абсолютное ничто. Приборы не уловили ни малейшего намека на излучение. Энергия вакуума равнялась нулю, гравитационное воздействие отсутствовало, силы электромагнетизма тоже. Температура за бортом оказалась равна абсолютному нулю, минус 273 градуса. Но как тогда челнок капитана мог двигаться в таких условиях? Или он все это время стоял на месте, а двигатели работали вхолостую? Определить, движется ли ракета или стоит, оказалось невозможно, потому как отсутствовали координаты, по которым можно было отследить свое собственное местонахождение. Но движение в условиях абсолютного нуля, при котором переставали вращаться даже электроны вокруг ядер, противоречило законам природы, из чего Николай сделал вывод, что все это время просто простоял на месте. Чудо, что челнок еще держался, и разрушительный холод не пробрался под обшивку. С досадой капитан заглушил двигатели, направив энергию теперь ненужного топлива на дополнительный обогрев обшивки. Он корил себя за то, что сразу не догадался этого сделать, либо просто не захотел проверить температуру этой всепоглощающей тьмы за бортом и потерял столько энергии даром. А ведь ее можно было направить на дополнительный синтез кислорода и продлить свою агонию еще на один месяц. Какая к черту разница, если я все равно не выберусь отсюда живым? Вспылил капитан. В ту ночь он впервые услышал зов. Ну как, услышал, скорее, почувствовал его на уровне подсознания. То, что он уловил, не являлось зовом в привычном смысле слова. Это был скорее импульс, отправленный ему из глубин вечной тьмы. Печерский проснулся в холодном поту, сел на койке и долго не мог отдышаться. Этот зов не могли уловить десятки сверхточных приборов, но без труда улавливало человеческое сердце. Николай понял, что это был не голос, даже не чей-то мысленный посыл, а нечто другое, чему он не мог дать описание. В момент сна, когда естественная защита подсознания ослабевала, этот зов мог проникать в разум капитана, рождая в нем ассоциации, которые наутро забывались. Оставалась лишь их бесформенная, лишенная обличий тень, которую Печерский никак не мог интерпретировать. Прошло еще несколько ночей, прежде чем таинственный зов, будто эволюционируя и обучаясь, смог сложиться в слова языка, на котором думал капитан. Однажды ночью он почувствовал, как нечто темное и пугающее свалилось на него и начало давить. Будто тьма за пределами челнока превратилась в тягучую плотную массу и начала сдавливать стены. Маленький корабль, словно золотая песчинка, застывшая в громадной каменной тверди, неподвижно замер среди абсолютного мрака. Во сне капитану было жарко, он метался из стороны в сторону. Ему казалось, что обшивка вот-вот лопнет под натиском такой сумасшедшей тяжести и уже начала трещать. Тьма хотела ворваться внутрь корабля, тьма искала малейшую трещину в корпусе, чтобы сквозь нее просочиться в каюты и заполнить собой островок потерянного, избитого с толку человека. В тот момент, когда терпеть это давление стало практически невозможно, Николай впервые и услышал голос, который звал его по имени. Вначале капитан не смог определить, кому именно он мог принадлежать. Он был безжизненным, металлическим, лишенным обертонов и гендерной принадлежности. Но затем в нем однозначно стали проявляться женские черты, и под конец стало совершенно ясно, что голос мог принадлежать молодой женщине, либо тому, что хотела казаться женщиной. «Николай, я не причиню тебе вреда». Ясно услышал капитан чужую фразу и проснулся, рывком сев на кровати. Голос был так реален. Капитану казалось, что он исходил отовсюду, из той жуткой тьмы, которая расстилалась за пределами Вселенной и была всеобъемлющей. «Неужели я схожу с ума?» — подумал он. «Нет», — тут же возразил голос. «Я, правда, есть. Я повсюду». Капитан изо всех сил зажмурился, схватившись за голову и прогоняя наваждение. Ну все, он начинал говорить с призраками. Неудивительно, учитывая то, что он пережил, и что жить ему осталось месяца 3-4, если повезет. Даже не жить, а тупо существовать в маленькой консервной банке, застывшей среди непознанного мрака. Оставшийся день голос не тревожил его, видно решив, что Печерскому необходимо разобраться в себе. Но как только наступила ночь, и прерывистый неспокойный сон смежил веки капитана, зазвучал снова. «Николай!» Звала девушка. Отчего-то капитану казалось, что это могла быть юная девушка. Он даже попытался нарисовать ее образ в своей голове. «Не бойся меня. Я помогу тебе. Тебе лишь надо позволить мне проявиться». Ни с чем не сравнимый ужас вдруг объял сердце капитана. Мало того, что он оказался совершенно один, за пределами Вселенной, куда не ступала нога человека, в бескрайней тьме, без надежды на возвращение, так еще и начал сходить с ума. А если не начал? С кем он тогда мог говорить? Кто или что способно было существовать в кромешном мраке при температуре абсолютного нуля, там, где сами понятия пространства и времени становятся просто бессмысленными? Какая форма жизни, либо не жизни, могла выдержать подобные условия? Решив, что хуже уже точно не будет, капитан сделал мысленное усилие и ответил «да». Существо больше ничего не сказало, но Печерский каким-то внутренним чутьем понял, что оно улыбнулось. После этого его сон стал глубоким и спокойным, и капитан впервые за много дней смог выспаться. А на утро? На утро его ждал неожиданный сюрприз. Провалявшись в кровати еще полчаса после пробуждения, Николай встал, сделал стандартную разминку, ополоснул лицо холодной струей ионизированного воздуха и вышел из каюты, направляясь на мостик. Он замер, как вкопанный, лишь только войдя в помещение и бросив взгляд на. Возле стола с монитором бортового компьютера, в кресле, повернувшись лицом к капитану, сидела девушка, точь-в-точь такая же, которую он представлял себе ночью под звуки таинственного голоса. Капитан в ступоре уставился на нее, поморгал, но видение не исчезало. Девушка пристально смотрела на него. «Я есть», — ответила она на его немой вопрос тем знакомым голосом, который Николай слышал накануне. «Ты? Ты? Кто ты?» — с опаской спросил он. «Как ты здесь оказалась?» У него возникла безумная мысль о том, что, возможно, какая-то его фанатка могла пробраться на челнок перед вылетом. Именно поэтому у него ночью четко возник образ девушки перед глазами. Да потому, что он уже видел ее раньше. Но как тогда объяснить наличие голоса, который он слышал на протяжении нескольких дней, и остальные странные ощущения? Может, это она и звала его сквозь сон, явно сама уже тронувшись рассудком от пережитого. «Я всегда здесь есть. Я повсюду», — ответила девушка, так и не ответив на вопрос, кто она такая. Ее длинные светлые волосы с золотистым отливом блестели в свете искусственного освещения. Большие серые глаза в обрамлении длинных черных ресниц не были ни напуганы, ни огорчены, напротив, они выражали интерес и дружелюбие. Девушка была хрупкой, тонкой и изящной. Ее красивое тело скрывал белый свободный комбинезон из легкой ткани, оканчивающийся на плечах тонкими бретелями. Нежную белую шею обрамляла у основания серебряная цепочка с висящим на ней маленьким красным камнем. Николай невольно залюбовался девушкой, она притягивала к себе взгляд с такой магической силой, что невозможно было противиться ей. Но капитан взял свою волю в кулак и будто сбросил с себя наваждение. Он взял стул и присел напротив гостьи, желая наладить с ней контакт. «Как ты попала на корабль?» – спросил он. Девушка облизнула пересохшие губы и задумалась, будто тщательно подбирая слова на незнакомом языке. «Ты позволил мне проявиться. И вот я здесь». «Как это? Позволил проявиться?» «Ну, я же спрашивала у тебя ночью, помнишь?» «Подожди». «Так, слушай, я не буду ругаться, уже и бессмысленно это делать, но раз ты пробралась на челнок еще перед вылетом, то так и скажи». Девушка непонимающе уставилась на него. «Я везде есть», — настойчиво повторила она. «И проявилась после того, как ты позволил. Тот образ в твоей голове. Я взяла его и материализовала это тело из пустоты». Услышав подобное, капитан тяжело вздохнул, окончательно поняв, что девушка однозначно повредилась рассудком. «Как тебя зовут?» — спросил он, надеясь, что хоть имя свое она еще помнила. Его собеседница сделала паузу, будто у нее было много имен, и она выбирала, каким из них представиться Николаю. «Мое имя Кибела», — наконец ответила она. Капитана удивило необычное звучание этого имени. Никогда ранее он его не слышал и не мог быть уверен, что оно не выдуманное, а данное при рождении. «Хорошо», — сказал он. «Может, ты голодна? Кстати, запасы еды и воды за все две недели, что капитан находился в этом бескрайнем мраке, расходовались лишь им одним. Это было точно видно, потому как синтезатор пищи ежедневно выводил на панель информацию, сколько порций блюд осталось. Не могла же Кибела все это время не есть?» «Нет, не голодна», — ответила девушка, улыбнувшись. «Мне не нужна пища, чтобы поддерживать жизнедеятельность этого тела, но я могу поесть с тобой за компанию». Позже в столовой, когда они сидели за столом друг напротив друга, и Николай с аппетитом завтракал, а Кибела придирчиво ковырялась вилкой в тарелке, рассматривая еду на свет, будто диковинную вещь. У капитана промелькнула мысль о том, что, возможно, он действительно столкнулся с некой непознанной формой жизни, которая могла создать себе тело из ничего, используя образ в его мыслях. На что тогда она еще была способна? Удивительно, что за 6 тысяч лет освоения космоса люди так и не нашли никаких намеков на жизнь, а обнаружить иной разум удалось лишь за пределами Вселенной. Точно за пределами. Это он и попытался выяснить у существа, на данный момент выглядевшего, как девушка из его воображения. «Ты знаешь, где мы находимся?» Кибела не ответила сразу, сделав вид, что слишком долго пережевывает пищу. На самом деле она, скорее всего, не знала ответа на этот вопрос или почему-то его утаивала. «В моем царстве». «В твоем царстве?» — удивился Николай такой формулировке. «Хорошо, а где расположено твое царство? В какой части Вселенной?» «Что такое Вселенная?» Этот ответ вверг капитана в ступор. Он растерялся. «Ну как? Это? Это место, где много звезд. Они собираются в скопления, а скопления в кластеры, которые образуют космическую паутину». И, видя недоумение, отобразившееся на лице девушки, Печерский понял, что рассказывать дальше бессмысленно. «Если ты смогла считать из моего разума этот образ девушки, в котором пребываешь сейчас, то значит и сможешь увидеть звезды», — осторожно предположил капитан. «Верно. Так я и сделаю. А ты из Вселенной?» «Да». И тут Николай внезапно спохватился. «Я извиняюсь, что потревожил тебя в твоем царстве, но видишь ли, я не специально. Так сложились обстоятельства. Произошел взрыв, а перед этим возникла аномалия, и, видно, меня выбросило за пределы космоса». Девушка улыбнулась, к тому времени расправившись с завтраком, заверяя капитана, что все в порядке. С того времени она начала активно познавать мир, из которого прибыл капитан, используя его воспоминания, а Печерский понял, что с каждым днем привязывается к ней все сильнее и сильнее. Но время неумолимо мчалось вперед, запасы на челноке кончались. Как-то раз Николай постучал в каюту Кибелы, которую сразу же выделил ей. Девушка ответила, что можно входить. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить», — с порога заявил капитан, но мысли его тут же улетучились, как только он взглянул на девушку. Она была одета в красное бархатное платье, оголяющее ее красивую спину и плечи, которое ей невероятно шло. Алый цвет контрастно оттенял ее необычные серые глаза и светлые волосы, собранные в высокую прическу, из которой специально выбивалось несколько локонов. Пару минут Николай неотрывно смотрел на девушку, не в силах оторвать от нее взгляда. Но затем все-таки поборол внутреннее искушение, напоминая себе, что вообще-то к Кибеле его привели серьезные проблемы, которые может решить лишь она. «Почему ты так смотришь?» — промолвила девушка. Капитан будто очнулся, скинув с себя наваждение. «Прости. Мне нужна твоя помощь». Они присели на стулья. Кибела, конечно же, ничего не поняла, не подозревая о тонкостях взаимоотношений между людьми, тем более между мужчиной и женщиной. Она была словно ребенком. Неискушенным, чистым ребенком, но вместе с тем временами в ней проглядывалась какая-то магическая темная сила, мощная женская энергия, которую почитали предки современных людей. Возможно, девушка лишь притворялась, что ничего не знает, чтобы усыпить бдительность капитана, но он не видел в ней угрозы. «Кибела», — осторожно начал Николай, — «ты ведь смогла создать себе тело из... ничего. Значит, ты также сможешь сотворить какую угодно вещь». Девушка кивнула. «Так вот. Людям для поддержания жизни нужен кислород, пища, вода, а здесь, на корабле, их запасы стали подходить к концу. Ты понимаешь меня?» Кибела снова кивнула. «И ты сможешь создать их?» «Конечно», — сразу же отозвалась девушка. «Я могу создать все, что угодно, только бы знать, что». «Отлично», — обрадовался капитан. «Ты скучаешь по вселенной, да?» — вдруг спросила Кибела. Капитан кивнул. «Хочешь, я создам тебе новую?» «Что? Создашь целую вселенную?» «Для меня?» Николай не мог поверить своим ушам, но, кажется, Кибела не шутила. «Ну да. Только не обещаю, что она будет тех же размеров, что и твоя, ведь ты тоже не знаешь ее настоящих масштабов, а я могу создать что-либо, лишь используя твои воспоминания. Хочешь, создам планету? Землю. И людей на ней. Или твою родную галактику». Кибела распалялась все больше, предлагая капитану варианты. Он и не знал, как следует на них реагировать. Перед ним находилось просто всемогущее существо. Он жестом остановил девушку. «Ну, если это возможно, то я бы предпочел покинуть этот челнок и переселиться куда-нибудь». Глаза Кибелы загорелись воодушевлением. Она уже что-то придумала. Оставалось лишь воплотить свою задумку в жизнь. Тогда капитана впервые рядом с ней посетил страх.